Глава вторая. Манга «Тетрадь смерти». Манга «Тетрадь смерти» Death Note, созданная Цугуми Обой и Такеси Абатой, стала одним из самых влиятельных и популярных произведений в мире японской комикс-индустрии. Выпуск захватывающей манги о морали, справедливости и человеческой природе начался в 2003 году. Она быстро завоевала сердца миллионов читателей по всему миру. В центре сюжета Лайт Ягами, скучающий старшеклассник и лучший школьник Японии, нашедший таинственную тетрадь после уроков. Оказалось, это тетрадь смерти, обладающая способностью убить любого человека, чье имя будет записано в ней. В руках Лайта она стала инструментом, который он использует для реализации своей амбициозной мечты — очистить мир от зла и преступности и стать богом нового, справедливого мира. Он начал казнить преступников, встречавшихся ему на улицах и в программах новостей. Но странная серия смертей убийц, насильников и воров от сердечного приступа привлекла внимание загадочного детектива, известного как Эль, который ставит своей целью остановить Лайта, прозванного Кирой, от английского слова «киллер» — «убийца». С самого начала «Тетрадь смерти» предлагает читателям поразмышлять над сложными дилеммами и вопросами о границах морали, справедливости и власти над чужой жизнью. Главный герой, Лайт Ягами, представляет собой противоречивую фигуру. Его цель — создать утопическое общество, свободное от преступников, сталкивается с его средствами, массовыми убийствами и со статусом такого же преступника. Лайт превращается в антигероя, которым одни восхищаются за его решимость и интеллект, а другие осуждают за его беспринципность и жестокость. Особое внимание в манге уделено детективной составляющей. Противостояние Лайта и Эл представляет собой увлекательную интеллектуальную дуэль, в которой каждый использует свой уникальный ум и стратегию, чтобы перехитрить другого. Эл со своими необычными методами расследования и эксцентричным поведением стал достойным соперником Ягами-младшего. Их борьба удерживает интерес читателей и держит их в постоянном напряжении, с каждым новым витком сюжета, поднимая уровень адреналина в читательской крови. Но не только Лайт и Эл привлекают наше внимание среди персонажей. «Тетрадь смерти» богата разнообразными и хорошо продуманными героями. Важную роль в сюжете играют Миса Амана, девушка, безумно влюбленная в Лайта и обладающая второй тетрадью смерти. Рюк и Рем, синегами, боги смерти, которые наблюдают за развитием событий и добавляют мистический элемент в историю. Саитира Ягами, отец Лайта и начальник полиции, борющийся с двойственными чувствами по отношению к своему сыну. Художественное оформление манги, выполненное Такеси Абатой, заслуживает особого рассмотрения. Его детализированные и выразительные рисунки прекрасно передают атмосферу напряженности и драматизма, которая пронизывает историю. Абата использует свет и тени, чтобы подчеркнуть эмоции персонажей и создать визуально насыщенные сцены, надолго запомнившиеся фанатам манги. Не менее важной составляющей успеха «Тетради смерти» стала ее адаптация в других форматах. Аниме-сериал, выпущенный в 2006 году, значительно расширил аудиторию манги и стал культовым среди поклонников аниме. Помимо сериала, выпущены игровые фильмы, видеоигры, мюзиклы и даже западные адаптации, которые, несмотря на разногласия среди критиков и фанатов, продолжают поддерживать интерес к оригинальному произведению. Манга «Тетрадь смерти» сильно повлияла на современную поп-культуру и продолжает находить свое отражение во многих проектах. Ее сюжетные линии и персонажи часто цитируют и пародируют в других произведениях, а сам комикс с его глубоким сюжетом, многогранными персонажами и потрясающим оформлением стал предметом исследований и анализа в области литературы и культурологии. Вопросы, поднятые в «Тетради смерти», все еще актуальны и все еще порождают дискуссии о морали, справедливости и власти. Эта манга также стала важным этапом в карьере ее авторов. Цугуми Оба и Такеси Абата продолжили создавать успешные проекты, например, «Бакуман», и укрепили позиции одних из самых влиятельных мангак современности. Их совместная работа над «Тетрадью смерти» стала примером того, как талантливый сценарист и художник могут придумать произведение, оставившее неизгладимый след в истории манги и аниме.